В спортивном зале ждали трое. Бородатый доктор в белом халате, майор каких-то пятнистых войск и усталый лысый мужик в спортивном костюме. Доктор выглядел добродушным и болитым, зато майор полностью компенсировал это добродушие. Его лицо, похожее на кирпич, которым разбили не один десяток черепов, не обещало ничего. Встречу он начал с того, что построил девушек в шеренгу. «Насчет секретности», — сказал он тихо, глядя куда-то в область своего паха. «Я хотел вам кино показать, где двух проблядушек живыми в печи сжигают. Начальство не разрешило. Предлагаю поверить на слово, что такое бывает. Верите?» Лена стояла в шеренге первой, поэтому почувствовала, что ответить следует ей. «Верим, товарищ майор. Нам вчера про эту секретность все уши прожужжали». «Вам жужжали про одно», — сказал майор, «а я жужжу про другое. Что вы там будете рассказывать своим гламурным журналистам про своих рублевских ебарей, это не моя проблема. А вот то, что я вам сейчас покажу, гостайна с грифом совершенно секретна, и вы за нее теперь в полном ответе». Он подошел к теннисной сумке, лежавшей у стены, и вынул из нее коробку дрянного серого картона, вроде тех, в которые пакуют запчасти к разным неинтересным машинам. В коробке лежали никелированный шприц-пистолет и рулон запаянных в пластик ампул. Лена стояла близко и видела все в деталях. Из-за треугольных головок ампулы напоминали формы патроны, а рулон был похож на пулеметную ленту. На ампулах не было никаких надписей, только какие-то красные черточки на боку. Внутри была жидкость чайного цвета. «Препарат называется «Мантис-Б», — сказал майор. «Разработан еще в 1985 году для применения в спецвойсках. Что он собой представляет, расскажет товарищ полковник». Лена ожидала, что заговорит изможденный человек в спортивном костюме. Но на товарища полковника неожиданно отозвался Айболит. Он сложил руки на животе, прищурился и заговорил. «Как вам уже сказали, девчонки, препарат называется Мантис-Б. Мантис по-гречески «пророк». Кроме того, это биологическое обозначение богомола. Слышали про такое насекомое? По-английски его называют «praying mantis» – «молящийся пророк». Из-за рук. Богомол — это очень интересное насекомое, единственное, у которого вращается голова. У него множество глаз. «Товарищ полковник», — попросил майор, — «давайте главное, а то запаримся мы объяснять про животных». «Верно. В общем, для нас важна только одна особенность этого насекомого. Богомол, ожидая добычу, может часами сохранять неподвижность. Окраска и формы он напоминает сухую веточку, поэтому к нему безбоязненно приближаются другие насекомые. Тогда-то богомол хватает их своими шипастыми передними лапами». Айболит схватил что-то невидимое, поднес руки к рту и громко щелкнул зубами. Настроем пронесся нервный смешок. Елена подумала, что добродушный вид доктора имеет такое же функциональное назначение, как сходство богомола с сухой веточкой. «Наши специалисты, — продолжал доктор, — много лет исследовали паранормальные особенности многих животных и насекомых. В частности, мы изучали богомолов, пытаясь понять, каким образом это насекомое так долго сохраняет полную неподвижность. Вы все смотрели фильмы про японских ниндзя и понимаете, как это может пригодиться, например, сидящему в засаде снайперу или агенту спецслужб. Особенно в наши дни, когда любая охранная система включает в себя крайне чувствительные детекторы движения. В результате исследований из мозга и нервной системы богомола было выделено вещество, отвечающее за этот механизм. Это сложный белок, некое отдаленное подобие токсина или скорее белка репрессора, который представляет собой двумерную глобулу из соединенных дисульфидным... «Товарищ полковник», — укоризненно сказал майор. Доктор кивнул. «В общем», — продолжал он, — «на основе этого вещества был создан препарат Мантис-Б. Он позволяет человеку много часов сохранять полную неподвижность без негативных последствий для организма. Я подчеркиваю, речь идет о полной каменной неподвижности». «Они не поймут», — сказал майор. «Надо показать. Васек, иди сюда». Мужчина в тренировочном костюме послушно подошел к майору. «Покажи руки», — скомандовал доктор. Васек вытянул руки перед собой, они заметно тряслись. «Можешь опустить». Майор вынул из пластиковой ленты ампулу, зарядил шприц-пистолет и сказал озабоченно: «Пригнись-ка». Васек встал на колени, майор поднес шприц к его затылку и нажал на спуск. Раздался пшик, и Васек сказал: «Уй, холодные». «При инъекции затылочная область действия практически мгновенная», — сказал доктор. Васек поднялся на ноги. «Еще раз покажи руки», — сказал доктор. Васек повиновался. Теперь пальцы были идеально неподвижны. Доктор подумал немного, развел его руки в сторону и поднял их вверх. Затем он наклонил его туловище, заставив оторвать от пола ногу. Васек принял такую позу, словно держал амфору, склоняясь вперед и балансируя вытянутой назад ногой. Так он и замер. С каждой секундой у Лены росло чувство нереальности происходящего. Несмотря на очевидную неустойчивость позы, Васек стоял как каменный. Его руки и поднятая нога не совершали даже мельчайших движений. Но поразительнее всего было изменение, которое произошло с его лицом. Только что Лена видела виноватую рожу алкоголика, подрагивающую, напряженную, сморщенную, сразу несколько наложенных друг на друга гримас. А теперь перед ней было лицо святого. Все его мускулы были расслаблены. Оно выражало абсолютный покой и доверие и казалось прекрасным, несмотря на свою морщинистую изношенность. «Как это?» – прошептала одна из девчонок в шеренге. Полковник в белом халате довольно улыбнулся. «Как думаете, сколько он может так стоять? Час? Два? Ха-ха! До 2,5 суток, и при этом будет сохранять полную ясность сознания и способность к коммуникации. Только не советую пить много воды перед сменой. Вась, как ты себя чувствуешь?» Святой открыл глаза и сказал: «Да нормально, товарищ полковник, только трусы режу».